штурмовик – это жалкая попытка подражания нашему демократу. Магические движители слабее наших, поэтому на каждом крыле этого штурмовика размещено по 3 штуки, но зато крылья можно повернуть, как и на нашем конвертоплане. Задел был виден. Помимо штурмовика, этот самолет мог быть переоборудован в военно-транспортный вариант или в самолет-разведчик, но в итоге получилась легкая добыча для систем ПВО и истребителей-перехватчиков. Они решили проблему со связью, у них есть артефактная связь, не допускающая подслушивания и не испытывающая проблем с наведенными помехами. Даже если засрать эфир скоропченной некроэнергией, на частоту связи это не повлияет, что означает высокую компетенцию магов-зачарователей. От применения штурмовиков протекторат уже отказался, поэтому на фронте можно увидеть только бомберы-перехватчики. Их бомберы только что бесславно убились об наши ПВО, не успев сбросить ни одной бомбы. Пылающие обломки падали где-то за горизонтом, а я наблюдал за происходящим с широко раскрытыми глазами. Красиво отработали. Они увидели, приземлилась рядом со мной Эстрид, и сообщили своим. Ну и что? Оторвался я от экрана телефона. Любые их попытки остановить нас обречены. Против их планов наши ракеты и, если понадобится, авиация. Аурелих ничего не ответила. Возвращаюсь к делам моей фермы. Как раз, привезли шнековый пресс и электрогенератор. 17 октября 2034 года, планета Аштар. Господин председатель, заглянул в дверной проем служитель разведки. Проходи, разрешил ему Ниаль. Что у тебя? Савл, дремлющий на диване, лениво приоткрыл глаза. «Есть разведданные», — сообщил разведчик. Разведчики сумели запечатлеть, что именно строит Лич. Он активировал магическую голограмму, на которой была изображена местность перед заброшенным городком. «Ленинабад», — так назывался этот город. «Твою мать», — прошептал Ниаль. «Что такое?» Пришел в себя Савл. «Позади бессонная ночь, полностью потраченная на разгребание бесконечного вала организационных проблем, которые начались сразу же после провала очередного наступления, поэтому он использовал любой шанс, чтобы хоть немного вздремнуть. Только вот реплика Ниаля заставила его резко и окончательно прийти в себя. Самый главный кот всех миров протектората спрыгнул с дивана и прошел к разведчику, транслирующему магическую голограмму. «Это», — разглядел Савл странное сооружение, — «это арка портала», — сказал Ниаль. «Они строят портал. Но куда? А ты как думаешь?» Савл приблизился к голограмме и увеличил масштаб. «Костяной портал. Думаешь, Алексей как-то узнал наши координаты?» Забеспокоился Ниаль. «Если бы у него были наши координаты, он бы уже был здесь», — покачал головой Савл. «Тогда что это?» Ниаль принял у разведчика артефакт и жестом указал на выход. «Я не знаю», — ответил Савл. «Но это нужно срочно уничтожить. Только вот как, авиация, как и ожидалось, показала низкую эффективность. Вражеские самолеты были быстрее, вооружение у них было лучше, а еще у противника есть богатейший опыт ее применения. Протекторат же находится в самом начале пути, они были вынуждены перескочить через десяток этапов развития авиации и сразу начинать со сверхскоростей. За прошедшие годы были обучены пилоты, разработаны системы геопозиционирования, созданы бортовые големы-помощники, помогающие управлять самолетами, все это до сих пор было сырым, но позволяло противопоставить врагу хоть что-то. Новое вооружение, включающее авиационные бомбы на магическом порохе, а также автоматические пушки, плохо или вообще никак не помогало против самонаводящихся ракет, а также тактик стремительных атак с превосходящей высоты. Армии протектората только предстояло научиться воевать против столь опытного врага, вобравшего в себя опыт тысячелетий войн людей против себе подобных. Только столкнувшись с армией Лича, только увидев, как хорошо она умеет убивать, Савл начал задумываться о том, что нужно всерьез пересматривать свое отношение к людям, как к виду. Пора было признать, что магический путь развития не единственный верный, впрочем, как и технологический. Владыкой всех миров станет лишь тот, кто объединит оба этих пути в третий, подумал Савл. Третий путь. И тут ему пришла в голову мысль об архидревних. Десятки и сотни магических цивилизаций стремились хотя бы приблизиться по могуществу к архидревним, но все они потерпели провал, в том числе и протекторат. А что, если архидревние – это маги-технократы? Задал он себе вопрос. «Я думаю, нужно идти на решительный шаг», – заговорил Ниаль. «Пришло время применить грубую силу. Пожалуй, ты прав», – согласился Савл, отвлекшийся от обдумывания начавшей его захватывать мысли. 19 октября 2034 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Давай, Анатолий», — приказал я, — «но только на максимуме скорости, а то ни хрена не получится». «Сейчас все сделаем, босс», — ответила Роборука. Заработала пила, которая очень быстро вскрыла мне грудную клетку. Спустя долю секунды мое сердце было отсечено от кровеносных сосудов и на его место поставили дублера совершенного сердца. Вторую версию я выковал на принципах и морально-волевых. Пришлось еще раз терпеть этот процесс саморазрушения, а затем мучительно долго и однообразно охлаждать второе совершенное сердце. Но у сердца теперь температура 36,6 градусов Цельсия, что должно постепенно разогреть весь мой организм до этой оптимальной температуры и сделать меня чуть живее. Если операция завершится успехом, естественно. Анатолий быстро свел рассеченные сосуды к нужным местам и мы начали ждать. Регенерация, первым делом, попыталась вытолкнуть инородный предмет, но я включил все свои волевые качества и попытался покорить ее своей воле. Получалось так себе, совершенное сердце выталкивалось из грудной клетки, но делало это медленнее, чем я ожидал. Значит, работает. Утраиваю свои волевые усилия и принуждаю свое индивидуальное бессознательное работать на меня. Пошел процесс, босс. Зафиксировал Анатолий изменения, а я видел все в зеркале, висящем над операционным столом. Процесс с регенерацией полностью прекратился, что означало часть успеха. Далее Роборука вновь очистила рассеченные сосуды от наросших тканей, которые должны были стать моим обычным сердцем, после чего присоединила их к совершенному сердцу. Теперь я пожелал от своего организма иного, не создать новое, но присоединить. На этот раз победа над подсознанием далась гораздо легче. Моя аорта послушно прилипла к совершенному сердцу и сформировала первую связь, а затем к нему присоединилась верхняя полая вена, после чего в новое сердце сразу же потекла моя венозная кровь. Совершенное сердце не прекращало биться ни на секунду. Дальше все пошло, как по накатанной. Все остальные сосуды присоединились и я ощутил, как моя личная кровь начала интенсивное движение по кругам кровообращения. «Ой, босс, что-то происходит», — предупредил меня Анатолий. «Да я вижу», — ответил я на это. «Внимательно наблюдаю за тем, как совершенное сердце начинает преобразование сначала сосудов, а затем и окружающих тканей. Мои внутренние органы начали менять окраску и состав. Плоть стала будто бы живее. Именно так должны выглядеть внутренние органы почти живого человека. Кровь моя тоже подверглась бурному преобразованию, из-за чего я почувствовал неожиданный прилив эйфории. На секунду мне показалось, из-за шума в голове, что я снова живой. «Все в порядке, босс?» – поинтересовался Анатолий. «Не прерывать процесс, все заебись», – ответил я, затворяя грудную клетку. Роборука убрала массивные расширители, после чего моя грудная клетка самостоятельно собралась и закрылась. «Убирай аппаратуру», — приказал я. Анатолий снял приборы и расцепил захваты, надетые на меня сугубо на всякий случай. Я сел на операционном столе и прислушался к ощущениям. Вроде как, тут мой желудок страшно заурчал, а я начал чувствовать острую боль в области печени. «Мне срочно надо в сортир», — констатировал я. Едва успел добежать до служебного туалета морга. Ох, блять, сел я на унитаз и ощутил позыв к рвоте. Кожа моя покрылась липким потом, из глазниц потекла какая-то мутная жидкость, а жопу свою я просто перестал контролировать, начал срать чем-то густым, хотя я не ел ничего уже больше 3 дней. Быстро хватаю пластиковое ведро, стоявшее под раковиной. Рвотный позыв оказался неудержим, поэтому я сразу же выблевал что-то мутное и жидковатое, не обладающие никаким вкусом. «Босс», — деликатно постучал в дверь манипулятор Анатолия. «Буя-э», — ответил я. «Ох, все в порядке, не буя-э, не отвлекай». Приблизительно через 10 минут двустороннего непрерывного освобождения внутренних пространств, я вновь ощутил противоестественный прилив эйфории. «Бля-я-я», — произнес я, когда рвотные массы закончились. Кишки продолжали интенсивно отрабатывать за накопившиеся задолженности, но я перестал потеть и плакать какой-то херней. Вытираю лоб и вижу на руке какую-то отвратительного вида и мерзкой консистенции слизь. Наматываю на руку туалетную бумагу, своеобразный символ нашей цивилизации, после чего начинаю оттираться от этой слизи. Желудок вновь протяжно заурчал, после чего кишечник выдал последнюю и самую мощную партию фекалий прямо в унитаз. Стало ощутимо легче. Но меня больше порадовало не само облегчение, а то, что я вообще испытал нечто подобное. Прикладываю руку к груди и ощущаю сердцебиение. Ха-ха, хохотнул я неуверенно. Ха. Через несколько минут я вышел из сортира и решительно направился в душевую. Хлорку притащи, будь добр, попросил я Анатолия. Процесс смывания слизи занял десяток минут, она оказалась очень липкой, но зато после помывки я почувствовал себя будто заново родившимся. Это еще не жизнь, но очень к тому близко, заключил я, переодевшись в новый комплект из джинсов и футболки. Поздравляю тебя, босс, произнес Анатолий. Благодарю, кивнул я ему. Нутром чую, как мои кости преобразуются во что-то новое, более совершенное. Я не стану от этого совершенным существом, рылом не вышел, но то, что это усиливает меня, несомненно. 21 октября 2034 года, Праведная Республика, предместье Душанбе. А как тебе такое? Нажимаю я на кнопку. Отправляю военному блоку Скандия предложение, от которого он не сможет отказаться. 48 тонн брюквы с дисконтом в 25%. Картофельный кризис почти угандошил продовольственный рынок, что вызвало вынужденное затишье в зоне боевых действий, а также обеспечило успех вторжения австразийских ботов в Бритленд. Ослабленные голодом пограничные гарнизоны не сумели ничего противопоставить 9 древним танкам, прорвавшим оборону и позволившим ботам стремительно пройти вглубь территории. Плохо, что боты уничтожают в том числе и мирное население, сокращая мою целевую аудиторию, но хорошо, что рушится фронт, так будет больше голодных. Когда начался массовый голод, я начал тактическое выжидание, чтобы выросли цены на все наименования продуктов. И теперь, когда армии и мирные жители всего мира посидели на голодном пайке, я беру самую большую ложку и снимаю сливки. «Пидор ты», — написал мне глава военного блока, — «наживаешься на наших страданиях». «Инха, мразь», — написал я в ответ, — «я сделал щедрый дисконт, будь благодарна мне, грязная шлюха». После недолгой паузы, Паранамас-17 принял сделку. «Изимани, хе-хе, даже несмотря на дисконт, я наварил 1700 с лихуем процентов на этой сделке. Такие потрясающие возможности бывают только раз в жизни, ну или пару-тройку раз вне жизни». Повелитель подошел ко мне, сидящему в сотне метров от костяной арки, Леви. «Что?» — отвлекся я от подсчета барышей. «Противник резко снизил активность на всех трех фронтах», — сообщил мне генерал-полковник. «Похоже, что они готовят что-то. Возможно, нам лучше сейчас находиться в генштабе». «Не могу», — покачал я головой. «Арка почти завершена. Мне надо будет поучаствовать в самом важном ритуале во всей нашей истории. Есть подозрение, что противник будет концентрировать удар именно в этом направлении», — Леви обеспокоенно оправил китель. «И они сделают это совершенно не зря», — усмехнулся я. «Но сам ты поезжай в генштаб, приводи резерв в максимальную боевую готовность». «Слушаюсь, повелитель», — козырнул Леви и направился к командно-штабному БМП. «Возвращаюсь к мобильной игре, где начались проблемы с саранчой. Есть риск, что эта херня, мутировавшая в древней лаборатории, двинется в направлении моего участка. Пока что от нее страдают фермеры Анатолий, но надо взвесить риски и снова раскошеливаться». 3 часа подряд договаривался с поставщиками Tesla-установок, способные уничтожить любое количество налетающей саранчи. Проблема в том, что этот ивент нельзя было предсказать, поэтому я упустил момент, когда надо было закупаться Tesla-установками, и теперь они стоят на рынке бешеных бабок, ведь их всегда было мало, и они, до этого момента, не были никому нужны. «Алексей», — подлетела ко мне Эстрид, — «арка готова, доставь сюда совершенное тело». Совершенное существо все это время неподвижно лежало в особом хранилище. Технически, это овощ, то есть существо, находящееся в вегетативном состоянии. Высшей нервной деятельности нет, соматическая нервная система никак себя не проявляет, мозг пассивен, но какие-то базовые внутренние процессы протекают, пусть и очень вяло. Совершенное сердце стучит, прогоняя по сосудам кровь, в чем-то схожую с вампирской, легкие функционируют, а желудок и кишечник исправно переваривают подаваемые через трубку питательные вещества. Кормить это тело не обязательно, но я посчитал, что лишним это не будет. «Катрин», — произнес я. Телохранительница кивнула, после чего побежала в ритуальную палатку, где находится портал в перевалочную базу на дне Тихого океана. Грейс запрыгнула в БМП и подогнала его поближе, а Кейт опустила аппарель и вытащила длинный ящик с моей броней. «Хуй угадаешь, что будет происходить в ходе ритуала», — поэтому я решил подстраховаться. Доспехи эти я изготовил из рубида металла, после чего охладил до 36,6. Формой они отдаленно напоминали латы времен Ренессанса, но с оптимизацией защищенности, стыки прикрыты мелкой кольчугой из нанокристаллического материала, но они все равно считаются уязвимыми местами, поэтому броня предусматривает перекрытие их соседними пластинами. Ковать все это было тяжело и мучительно, а еще мучительнее было потом все это охлаждать. Но зато теперь у меня есть реально лучший доспех, который нельзя купить за деньги. Стоит он, по моим примерным оценкам, что-то около $2 миллиарда долларов США. Нет, по факту он бесценен. Надеваю на себя эту темно-синюю броню, неуязвимую для любого оружия, после чего вооружаюсь саблей мамлюкского типа. Угол заточки лезвия этой односторонней сабли составляет 4-5 градуса на сторону, то есть, это лезвие острее, чем у скальпеля, характеристики металла позволяют. Проверяю, как сидит броня, после чего надеваю на голову глухой шлем, оборудованный микрокамерами, позволяющими наблюдать за происходящим вокруг. Всем телом ощущаю почти человеческое тепло, исходящее от металла, это приятно. Мой организм и сам неплохо согревается от совершенного сердца в моей груди, но дополнительный источник обогрева позволяет мне чувствовать себя почти живым. Катрин вышла из ритуальной палатки и выкатила за собой тележку с совершенным телом. Эстрит уже разожгла ритуальные огни и начала напитывать костяную арку невероятной интенсивности потоком некроэнергии. Смотрю на это и испытываю всю разительность архилича и ауралиха. Выдать даже секундный объем того, что выдает эстрит, я если и смогу, то только в течение суток. Думаю, ауралих способен превратить какую-нибудь планету в мир смерти, если потребуется. Я тоже могу, но это займет половину вечности. Костяная арка начала обрастать противоестественной плотью, сочащейся черной жидкостью. Вдруг, между двух столбов арки вспыхнул темно-багровый зев портала, начавший медленно расширяться. Дальше я знал, что делать. Берусь за ручки тележки и везу совершенное тело к порталу. Зев раскрылся до конца, упершись краями в столбы арки. Эстрит продолжала поддерживать портал невероятными объемами некроэнергии, а я подкатил тележку и стал ждать, что будет дальше. А дальше из портала высунулось одно большое черное щупальце, которое прилипло кончиком прямо к голове совершенного существа. Эстрит, не перестающая подавать энергию на портал, спустилась на землю, встав рядом со мной. Щупальце все так же лежало на лбу существа и больше ничего не происходило. Никаких спецэффектов, ничего. «И?» – спросил я после пары минут ожидания. «Жди», – ответила на это эстрит. «Мы близки к завершению великого делания». И тут щупальце отлипло от черепа совершенного существа, после чего исчезло в портале. «Воздух!» – заорал наблюдатель на вышке. Поднимаю взгляд к небесам и, спустя долю секунды, начинаю форменно охуевать. Прямо на нас падала здоровенная летающая крепость, самая большая из всех, что я видел. Ну, блять, эстрит, прекратившая снабжать потусторонний портал своей некроэнергией, подняла руки вверх и запустила в падающую крепость какое-то заклинание. Этот кусок породы падает с высоты минимум 5 километров, но заклинание эстрит преодолело это расстояние за пару секунд и бессмысленно растворилось в магическом щите. Вывод какой-то она сделала, поэтому для следующего удара выбрала что-то более забористое и сложное. Она развела ноги на ширину плеч, провела руками перед собой, после чего показала высший пилотаж ритуалистики, телекинетически начертила прямо на земле под собой круг, обогрела его своей кровью, изъятая из запястий, а затем подняла взгляд на падающую крепость и начала ждать. «Да, точно сработает», — ответила она на мой невысказанный вопрос. Крепость падала с большим ускорением, поэтому не прошло и минуты, как она полностью закрыла нам небеса. Эстрит, посчитавшая, что время пришло, инициировала боевой ритуал. Это, вообще-то, высший пилотаж магии, боевая ритуалистика. Шанс ошибки очень высок, цена ошибки неприемлема ни для кого, поэтому такое никто не практикует. А Эстрит задействовала какой-то боевой ритуал в весьма нервной обстановке. В 10 метрах над ней сформировался черный сгусток, поглощающий весь падающий на него свет. Этот сгусток непонятного нечто вытянулся и достиг длины где-то в пару десятков метров. Эстрит взмахнула рукой и направила черный сгусток в сторону крепости. Со стремительностью молнии этот сгусток достиг щита и легко пробил в нем вытянутую дыру. Но дыра не продержалась долго, потому что мощнейший магический щит погас, показав нам всю неприглядность обратной стороны каменного диска летающей крепости. Дно этого летающего куска породы было усеяно здоровенными магическими накопителями, а также титанических размеров ритуальными схемами, которые и генерировали тот непробиваемый магический щит. Но сегодня щит был пробит, хотя мы тестировали на нем даже стационарные рельсотронные пушки, он выдерживал все. Впрочем, заклинание Эстрит еще не закончило с летающей крепостью. Черное пятно пробило породу, углубилось внутрь крепости и больше себя никак не проявляло, некоторое время. Падение крепости не замедлялось, она была уже очень близко, но когда до земли оставалось около километра, крепость вдруг разом взорвалась на крупные обломки породы, разлетевшиеся во все стороны. «Хаэм», — изрек я, — «Катрин, Грейс, Кейт, эвакуируйтесь через портал». Телохранительницы не смели не повиноваться и быстро побежали в ритуальную палатку. Спустя несколько минут с небес начали падать здоровенные куски породы, а вслед за ними посыпались и кирпичи с каменными блоками. Смотрю на особо здоровенную глыбу, от которой в полете отцепляются мелкие камешки, и оцениваю шансы того, что она упадет прямо на меня. Эстрит не теряет время зря и вывешивает над тележкой с совершенным существом магический щит. Причем не завесу смерти, как можно было ожидать, а что иное, более мощное и почти прозрачное. Я даже не сразу понял, что это такое. Смотрю на небеса, после чего захожу под щит. Каменюка, как я и предполагал, упала аккуратно на нас, но сразу же дезинтегрировалась почти наполовину, после чего позорно сползла на землю. Вокруг невероятный грохот падающих глыб и целых скал, пыль, летающие осколки, а я стою и смотрю на совершенное существо, продолжающее лежать неподвижно. «МХМ», — изрекаю я задумчиво. Эстрит тоже стоит и внимательно наблюдает за телом. Черты лица этой женщины, лежащей перед нами, совершенны. Нельзя сказать, к какой именно расе она относится, потому что у нее есть слегка выраженные скулы, но нос прямой, цвет кожи какой-то средиземноморский, глаза карие, губы пухлые, эпикантуса нет. За прошедшее время у нее изрядно отросли волосы, они черные и такого здорового вида, что даже меня берет зависть. Что уж говорить о Кейт, Катрин и Грейс, часто видевших совершенное существо, эти трое удвоили усилия по заботе о собственных волосах. Всякие лосьоны покупают, кондиционер и прочее. Короче, раса непонятная, будто собранная из всех. Такую только в Норвегии или в Швеции за свою не признают, потому что она не голубоглазая блондинка. Хотя, если помнить, что блонд и голубые глаза – это относительно поздние мутации, один, то можно считать, что внешность у нее общечеловеческая и универсальная. Лежит, дышит. «МХМ», – вновь изрек я. Зазвонил телефон. «Алло», – ответил я на вызов. «Повелитель, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Леви. «Ну, раз я отвечаю, то, наверное, — сказал я, — кто-то из личного состава пострадал. Четверо точно погибли, — ответил генерал-полковник, которого уже давно надо в маршалы праведной республики. Солдаты с пунктов воздушного наблюдения. На всякий случай, потихоньку отводи дивизии, — приказал я. С этих шерстяных пидорасов станется устроить повторный сброс крепости. Слушаюсь, — ответил Леви. А если они сбросят крепость на город, тогда городу пизда, — сказал я на это. Мы ничего с этим не сможем поделать. Летающие крепости уже падали на небольшие поселения и городки, но это было дело случая. До этого, целенаправленно на города их никто не сбрасывал. Завершаю вызов и сразу же набираю Захара. «Здорово, заебал». Начал я традиционно. «Привет, Алексей», — ответил искусственный интеллект. «Хочешь узнать, что мы можем сделать в случае, если они решат сбросить летающую крепость на город?» «Ты читаешь мои мысли», — усмехнулся я. «Анночка научила». «Да, не думаю, что теперь они пойдут на такое», — произнес Захар. «Уничтожение крепости прямо в небе, это было эффектно и эффективно. Они ведь, как и я, не знают, что послужило источником заклинания». «Это ведь было заклинание?» «Да, это Эстрит», — ответил я. «Это было что-то из боевых ритуалов. Повторить я смогу, технически, но как-то не хочется связываться с чем-то подобным». Отвечая на незаданный вопрос о способах безопасного уничтожения летающих крепостей, произнес Захар. «Я могу попробовать уничтожить падающую крепость гиперзвуковыми ракетами с ядерной боевой частью. Это точно расколет крепость на несколько частей и превратит в пыль часть ее общей массы. Но для населения это будет не очень-то безопасно, ядерные изотопы неизбежно осядут на город. А у тебя разве «Не экологически чистые ядерные ракеты», – уточнил я. «Это невозможно», – ответил Захар. «Так или иначе, в ходе ядерного распада образуются радиоактивные изотопы, которые неизбежно загрязнят местность. Тем более, что сейчас идет речь о воздушных взрывах. Термоядерные боеголовки чище, чем примитивные ядерные устройства, но не чисты. Рельсотроны мы даже не рассматриваем, потому что они обязательно пробьют летающую крепость и попадут прямо в город. Что под ней, это очень тупой ход. Значит, надежда только на немирный атом», заключил я. «Или на благоразумие командования противника», добавил Захар. «Благоразумие, это, нынче, такая редкость». «Хм», хмыкнул Захар. «Новые множественные порталы прямо над тобой. Высота, примерно 10 километров. Крепости», обеспокоился я. «Нет, что-то гораздо меньше», сказал на это Захар. «Похоже, что это очередная высадка авиации или... Впрочем, скоро узнаем». Спустя минуту с небес начали падать металлические коробки, оснащенные магическими движителями, используемыми для торможения. «А-а, это десант!» – воскликнул я и выхватил из ножен свою саблю. «Захар, позже созвонимся». По десантным коробкам начали бить ракеты ПВО. Истребители-перехватчики тоже подлетели, их подняли в воздух сразу же после появления летающей крепости. Профессиональные летчики, подготовленные из местных в академиях ВВСПА, открыли огонь из автоматических пушек. Десантные коробки начали разрываться, вываливая свое содержимое. Большая часть оказалась полна ящиков, но некоторые содержали десант. «Ложные цели», догадался я. На пустых коробках система торможения не сработала, потому что двигатели оказались муляжом. А вот настоящие десантные коробки резко затормозили, снижая скорость падения до относительно безопасной. Пустышки рухнули на землю и разбились в куски жести и древесные обломки. Реальные десантные контейнеры приземлились более плавно, но все равно как-то жестковато. Некоторые из них не справились с управлением и упали на каменные глыбы, о которые разбились. Первая упавшая капсула резко опустила 4 аппарели и изнутри сразу же высыпали минотавры-десантники. «Сюда, бляди!» Привлек я их внимание и побежал в атаку. В меня начали палить крупнокалиберные штурмовые винтовки, но я активно маневрировал и посылал в ответ кристаллы смерти вперемешку с иглами смерти. Попадания были ощутимыми, ведь даже я не могу игнорировать кинетическую энергию, но я сблизился с рассредоточившимися десантниками, экипированными тяжелой броней. Наношу вертикальный рубящий удар по самому здоровому минотавру, на голове которого рогатый металлический шлем, украшенный красным плюмажем. Он блокирует удар длинным штыком, но штык оказывается исполнен из недостаточно крепкого металла, поэтому ломается в месте соприкосновения. Минотавр-командир отступает на шаг и разряжает в меня остаток магазина. Кираса из рубидометалла принимает серию сокрушительных ударов, частично передавая кинетическую энергию в защищаемое тело, но такое меня не остановит. Я получал сокрушительные удары от индусского гуру, что мне какие-то отголоски разбившихся пуль. Бью минотавра гардой по стальной морде, после чего наношу удар ногой в грудь. Повалить такое существо тяжело, но можно, добавляю молниеносную подсечку, после чего вновь бью прямым в грудь. Минотавр падает, а я вхерачиваю ему в область горла иглу смерти. Зачарованный металл был пробит, глотка вскрыта до затылка, а командир десантников прекратил попытки сбросить меня. Где-то за мной моргнула ослепительная вспышка, но это, похоже, эстрит-фестивалит. Минотавры-десантники, увидев судьбу командира, начали интенсивный обстрел. Склоняюсь к трупу и забираю его штурмовую винтовку, после чего срываю с его пояса поясной ремень с боекомплектом. Вооружившись трофеем, скрываюсь за ближайшей каменной глыбой. Возвращаю мамлюкскую саблю, не очень полезную против тяжелобронированного противника, обратно в ножны. Поясной ремень был слишком велик для меня, поэтому я застегиваю его и перекидываю через плечо. Магазин к штурмовой винтовке чем-то напоминал коробчатый магазин к зенитной пушке времен Второй мировой войны. 25 крупнокалиберных патронов лежали в магазине в два ряда, что сэкономило немного места, но, тем не менее, магазин был чрезмерно большим для человека. Механизм крепления магазина был невозбранно спизжен из нашего АК-12, после чего масштабирован под крупный калибр, впрочем, как и многие внутренние механизмы штурмовой винтовки. Исследование трофейного оружия платформами Захара показало, что в ударно-спусковом механизме широко применена магия, потому что они тупо масштабировали УСМ нашего калаша, но с такими калибрами все это работать не должно, ведь делалось под малоимпульсный патрон. Но конструкторы протектората, столкнувшиеся с неожиданными проблемами, решили все с помощью магических компенсаторов, позволивших этой чудовищной конструкции исправно функционировать. Думаю, следующий их шаг – полностью магический ударно-спусковой механизм, работающий на телекинетических заклинаниях, зашифрованных в микроскопические ритуальные круги. Почти уверен, что разработки уже ведутся. Заряжаю магазин и передергиваю затвор. Держаться за такую херовину крайне неудобно, ведь ее делали не под человеческую анатомию, но я рассчитываю на свою аномальную физическую дурь. Выскакиваю из-за камня и открываю огонь. Отдача оказалась неожиданно слабой. Нет, умом я понимаю, что компенсатор тут в сотню раз эффективнее, чем любой, который можно сделать с помощью геометрии и физики, но интуитивно ожидал, что эта стальная хуюмбала попытается оторвать мне руки. Вести ствол было комфортно, а наблюдать, как Минотавров разрывает их же пулями, было приятно. Магазин опустел поразительно быстро, за 3 с лишним секунды, поэтому я вновь отошел за камень. Перезарядка, мать ее, очень неудобно. Тут истребители-перехватчики, не исчерпавшие боезапас, перешли на нехарактерную деятельность, начали обстрел наземных целей из автопушек. Укрывшиеся за камнями минотавры продолжали херачить в моем направлении из всего, что у них есть, а я перезаряжал эту мелкокалиберную пушку, весящую как противотанковое ружье Симонова. Да, это потрясающий прогресс с военной мысли протектората. Начали они, конечно, не с пустого места, видели вдалеке конечную точку, они тыкали пальцами почти вслепую, как человечество всю свою историю, но, тем не менее, все это происходило у протектората очень быстро. От тупиковых летающих крепостей и оружия ближнего боя к фронтовой авиации и крупнокалиберным штурмовым винтовкам. Когда я вновь вышел из-за камня, то увидел, что минотавры-десантники пошли на решительный шаг, начали сокращать расстояние. Срезаю 3 длинной очередью, а остальные добегают до меня и пытаются проткнуть штыками. Доспех из рубида металла неуязвим для 30-миллиметрового бронебойного оперенного подкалиберного снаряда, без последствий переживает выпущенный в упор 76-миллиметровый снаряд с карбидом вольфрама в сердечнике, что для него удары штыками. Смех. Роняю опустошенную штурмовую винтовку и применяю магию. Одного минотавра беру за глотку телекинетическим захватом и подвешиваю в паре метров над землей, чтобы повисел, а затем раскидываю остальных иглами смерти. Смерть их была быстра и эффективна. За спиной снова мерцают ослепительные вспышки, и я думаю, что это Истрид делает запоминающийся фестиваль. «Зря вы сюда пришли», — сказал я минотавру, глотка которого сжималась в телекинетических тисках. Подаю усилие, горжет трескается, после чего минотавр-десантник умирает от разрыва шейных позвонков. Одну капсулу я зачистил, поэтому надо посмотреть, что происходит у Истрид. Разворачиваюсь и бегу к костяной арке. А тут происходит форменный бардак. На Истрид наседает около 50 минотавров-десантников, а поддержку им оказывают настоящие котики, облаченные в металлические доспехи вычурного дизайна. Котики носятся по полю боя и стреляют в Истрид ослепительной яркости лучами, отдаленно похожими на лазеры. Истрид стремительно залечивает ранения, регенерация начинается сразу же после попадания, за доли секунды залечивая ранения. Любопытно, что магические щиты этими лазерами принципиально игнорируются, с оскорбительным равнодушием. Для проверки, выставляю завесу смерти, абсолютно непрозрачную в оптическом плане, после чего громко ору, чтобы привлечь внимание атакующих котиков. В меня сразу же полетели лучи нового вундервафи протектората. Завеса смерти, к сожалению, продержалась до первого попадания, а следующие залпы начали бить прямо по мне. Только вот в отличие от Истрид, я был в латах из рубида металла, которому вообще похуй на эти весьма кратковременные термические воздействия. С неба падали все новые и новые десантные контейнеры, содержащие в себе как минотавров-десантников, так и бронированных котов, а из каких-то высаживались даже вампиры. Савал или кто там управляет этой операцией, очень многое поставил на эту схватку. Видимо, им очень важно отправить меня в отпуск без содержания. Иглы смерти легко удерживались магической броней боевых котиков, поэтому они просто игнорировали мои попадания. Это начало меня раздражать, поэтому я бросился к одному вампиру, одетому в стальную броню, и срезал ему голову. Труп вампира, не успевшего оказать сопротивление, я использовал как материал для мясного снаряда. Набор из мяса и костей, упакованный в стальную обертку, врезался в кота, облаченного в бронзового цвета броню. Против физики, как оказалось, не попрешь, котика откинуло на десяток метров. Он больше не встанет, потому что шея его сломана, впрочем, как и большая часть костей. Эстрид, успевавшая наблюдать за моими действиями, сменила тактику. Прекратив пытаться достать котиков классическими заклинаниями, к которым они были заведомо готовы, она умертвила десяток минотавров и организовала из них смертельную трупную карусель. Повсюду разлетались ошметки плоти и брызги крови, а боевые котики вынужденно отступили, чтобы не повторить судьбу того неудачника, тело которого телепортировало обратно в родной мир. Хммм. Решаю помочь Эстрид и убиваю еще несколько минотавров и вампиров. Наверное, вампирам очень обидно от того, что их, вымирающий вид, убивают так легко. Ауралих использует новые тела в своей трупной карусели и даже начинает метать их в резко зашевелившихся котиков. Тут я почувствовал приближение чего-то грандиозного и опасного. Поднимаю взгляд наверх и вижу падение особо крупной десантной капсулы. На ней есть следы шрапнели от ракет ПВО, но броня ее оказалась слишком крепка. Капсула жестко приземлилась рядом с костяной аркой. Опарели рухнули и из тьмы десантного отсека вылетели здоровенные гуманоидные големы, вооруженные автоматическими пушками. В меня прилетела очередь из высокоскоростных снарядов, я отлетел в сторону, но еще в падении выставил перед собой завесу смерти. Правда, этот щит не выдержал и четырех попаданий. Трое големов насели на Эстрид, а двое помчались прямо ко мне. С неба упали еще три подобные капсулы, из которых в бой вступило еще 15 боевых големов. Боевые котики куда-то пропали, но у меня не было времени разбираться. Тут заработала наша отечественная артиллерия, начавшая садить по местности перед порталом кумулятивными снарядами. Удачное попадание, один из атаковавших меня големов рухнул с разрушенной головной частью. К сожалению, большая часть снарядов падали мимо целей, но это вопрос статистики. Второй голем вытащил из-за спины артефактный магический щит и трехметровой длины зачарованный меч. Пушка его не прекращала палить по мне, но я активно уклонялся и сокращал дистанцию. Кидаюсь на голема, чтобы попробовать забраться к нему на кабину и пробить ее, но он подставляет щит и отправляет меня в полет на три десятка метров. К месту действия подъехали наши танки. 125-миллиметровые гладкоствольные орудия начали дубасить по маневрирующим големам бронебойными снарядами с большой дистанции, но противник был готов к чему-то подобному, поэтому в небе над нами появились вражеские штурмовки, вылетевшие из порталов. Штурмовиков было прямо очень много, не менее 400, а компанию им составили истребители-перехватчики, представленные в количестве минимум 1500. К падающим артиллерийским снарядам добавились магические бомбы и мелкокалиберные болванки из автоматических пушек. Наши танки были подавлены за десятки секунд, но и враг потерял в этой самоубийственной атаке не менее 10 боевых големов и пары сотен штурмовиков. Я услышал за спиной рокот винтов демократов и стрекот лопастей ударных вертолетов. К окружающей нас медно-чугунной катавасии добавились противотанковые управляемые ракеты и вольфрамовые снаряды. Демократы привезли к этой, безусловно, решающей битве вторжения протектората бронеэкзоскелеты. В небесах над нами открылся огромный портал, видимый даже с высоты 5-6 километров. Я подумал, что это очередная летающая крепость, но оказалось, что это просто оптимальные размеры для той массы авиации, которую решил использовать протекторат. На Землю планировали големы, оборудованные магическими движителями, падали бесчисленные десантные баржи, летели штурмовики, бомбардировщики и истребители. Эстрид, отвлеченная наседающими големами, пропустила удар в спину, ее атаковали боевые котики, подготовившие какую-то особо убойную формулу. Ауралих была разрезана на две части, после чего ее верхнюю часть начали интенсивно забивать длинными мечами боевые големы. Надо бы ей помочь. Бегу к ней, но совершенно упускаю из виду падение десантной капсулы. Меня вдавило в корпус капсулы, как гвоздь в древесину. Чувство острого дискомфорта одновременно порадовало меня, как безусловный признак существования, и опечалило: я торчу в груди металла. Я убил своим телом сидевшего в пассажирском кресле минотавра-десантника, буквально пробил его от жопы до головы. Остальные пассажиры капсулы не растерялись и начали палить по мне. Выпускаю из рук некротический газ, который быстро наполняет так и не раскрывшуюся капсулу. Газ разъедает металл и быстро убивает минотавров, но вампирам на такое по барабану, поэтому они продолжают палить по мне, мешая высвободиться из металлического плена. Наконец, я отстреливаю иглами смерти последнюю металлическую преграду и освобождаю руку. Град кристаллов смерти быстро делает эту вечеринку более томной, менее чем за 5 секунд всякое вражеское сопротивление прекращается. Сабля, оторвавшаяся от пояса в ходе моего проникновения в капсулу, была прижата к моей ноге. Телекинезом раздвигаю продолжающий сковывать мои ноги металл, после чего забираю свою саблю, выбираюсь на стальной пол капсулы и одним движением руки выбиваю одну из аппарелей. А снаружи, в бой вступили мотострелковые части праведной армии, окружившие место действия и начавшие сужать кольцо. Эстрит нигде не было видно, поэтому я побежал искать боевых котиков. Где они? Там, скорее всего, она. Вижу признаки котиков у костяной арки. Попутно поднимаю в воздух десяток тел и использую их как мясные снаряды. Металл и плоть убивают неудачников, оказавшихся на моем пути. Эстрит. Громко позвал я и ускорил бег. Котики обнаружились прямо под аркой. Трое наносили на основании арки какие-то вертикальные ритуальные круги, а остальные 8 окружили горизонтальный ритуальный круг, посреди которого лежала покалеченная Эстрит. Ей отсекли все конечности и приставили к обрубкам какие-то раскаленные артефакты, перебарывающие ее регенерацию. Бросаю в них кристаллы смерти, но напарываюсь на невидимый щит. В спину мне ощутимо ударили. Разворачиваюсь и вижу боевого голема человеческого роста. Он был вооружен метровой длины зачарованным мечом и артефактным щитом. Пытаюсь поднять его телекинезом, но терплю неудачу, срабатывает защита. Кидаюсь на металлического ублюдка с саблей наголо, а тот принимает вызов. Но нашему грандиозному поединку не суждено было состояться. Висящий в небе демократ зарядил по охуевшему гуманоидному голему противотанковой ракетой, и тот порвался на 3 куска. Бегу к котикам и пытаюсь пробить их магический щит. Классические средства не помогают, это высококлассная защита, но есть одно надежное средство. Прикладываю руки к барьеру и начинаю насыщать его некроэнергией. Котики засуетились и приготовились к отражению атаки. Эстрит, скованная удерживающими заклинаниями, пытается что-то предпринять, но ее голову пробивает лазер. 12 секунд, щит лопается и в меня влетает сразу 4 мощных заклинания. Молниеносно выставленный щит принимает только 2 заклинания, а остальные сшибают меня с ног и пытаются разъесть. Увы для котиков, но последнее не срабатывает. А затем я вскакиваю и приближаюсь на опасно близкое расстояние. Взмах сабли и голова ближайшего котика отделяется от туловища. В меня херачит сразу 3 лазерами, которые не нагревают броню даже на 10-ю долю грамма. И уж тем более, они оказались не способны пробить ее. Ритуальный круг размыкать нельзя, это грозит неизвестными последствиями, поэтому я действую аккуратнее. Котики знают, чем грозит что-то подобное, поэтому тоже применяют менее разрушительные заклинания. К месту действия подтягиваются дополнительные боевые големы-гуманоиды, но их разбивают в металлические щепы, парящие над полем боя демократы. Пилоты тоже понимают, что ритуальный круг трогать нельзя, поэтому избегают попаданий в этот район, но зато уничтожают все, что пытается приблизиться к нам. Вокруг нас апогей кровавой битвы. Сухопутные войска праведной армии задействуют все больше подразделений, авиация бомбит все, что не распознается как свои, бронеэкзоскелеты схлестываются в ожесточенных схватках с боевыми големами, а количество трупов увеличивается в геометрической прогрессии. Уж что-что, а множить трупы мы умеем очень хорошо. Тело совершенного существа, кстати, лежит в воронке рядом с тележкой. Коты не поняли, что это, поэтому оно их не заинтересовало. Типа, мало ли тут тел валяется, прекратите эту хуйню, шерстяные пидоры, потребовал я. Или что, зашипел один из котов, разрушишь ритуальный круг, я молча иду к ним, уничтожьте его, приказал главный котяра. Вновь бесполезные вспышки лазеров, какие-то неизвестные мне заклинания, а затем и отчаянные атаки ближнего боя. Пришлось отвлекаться на все это, но зато еще 2 кота были разрублены пополам и больше никогда не сходят в лоток. Хишера, лаумкум сутум, провозгласил главный кот. Ассера, даумдем сутум. Время будто бы замерло, а затем ритуальный круг полыхнул черным пламенем, которое поглотило тело Эстрит, после чего просто сожгло ее без остатка. Ха-ха, рассмеялся главный котяра. Она уничтожена навсегда. Навсег. Я был уже очень близко, поэтому прервал его радость старой доброй декапитацией. Если Архилича очень сложно убить, то у Шауралиха. Вряд ли у них что-то получилось. Убиваю еще двоих котов, которые были, по-видимому, обессилены ритуалом, а остальные пускаются в бегство. Тут срабатывает бортовая артиллерия демократов, и беглецы безальтернативно погибают. Подхожу к погасшему ритуальному кругу и вижу, что от эстрит не осталось даже пепла. Краем глаза вижу, что совершенное тело встает. Женщина поднялась на ноги и открыла глаза. Озадачился я. «Привет», совершенное существо озорно подмигнуло мне, после чего развело руки в стороны. Без каких-либо видимых эффектов боевые големы и солдаты противника падают замертво, а вслед за ними падают и самолеты. Подхожу к совершенному существу, с улыбкой рассматривающему голубое небо. «Смерть», — высказал я свою догадку. «Ты всегда был умным мальчиком, Алексей», — произнесла она. «Благодарю тебя за то, что ты завершил великое делание. Ты впустил меня в материальный мир, такого никогда не было и больше не будет никогда». Слегка растерялся я. «Пожалуйста, наверное, покажи мне свой дворец», — попросила смерть. «Сейчас проверю, уцелел ли мой БМП», — ответил я. «Есть несколько попаданий снарядами, но почти все они пришлись по динамической защите, которая отработала на все вложенные в нее деньги. Еще походит», — произнес я, заведя двигатель. «Прошу на борт, госпожа». Пока я грел двигатель, к БМП примчались мои телохранительницы. Ритуальный круг в палатке, во избежание неприятных последствий, деактивировали, поэтому прибыть сюда они могли только своим ходом. «Повелитель!» — воскликнула Кейт, павшая ниц. «Казни меня, ибо я не оправдала твоих ожиданий. И меня, повелитель!» — рухнула на колени Катрин. «Я тоже заслужила казни, повелитель!» — склонилась Грейс. «А какие у меня были ожидания?» — спросил я озадаченно. Смерть тихо рассмеялась. «Все в кузов!» — приказал я. «У меня нет времени на всякую херню. Катрин, за руль!» Спустя пару минут лакшери БМП тронулся. Я открыл шкафчик и вытащил бутылку шампанского. Ледяным заклинанием слегка охладил бутылку, после чего разлил напиток по поданным Грейс бокалам. Смерть приняла бокал, понюхала шампанское и с улыбкой сделала глоток. «Здесь все многократно реальнее», — посмаковала она вкус. «Это очень интересно и захватывающе». «Что с Эстрид?» — спросил я. «Она, как ты любишь выражаться, отправилась в отпуск без содержания», — ответила смерть. «Кстати, тебя не беспокоит мысль, что ты привел в материальную реальность настоящую смерть? А надолго она там?» — задал я следующий волнующий меня вопрос. «Примерно на 1000 лет», — ответила смерть. «Нет, нисколько не беспокоит. Какая разница?» — спросил я. «Что это меняет?» Смерть ненадолго задумалась и отпила шампанского. «Для смертных, ничего, тут ты прав», — произнесла она. «Но моральный аспект, если это ничего, по сути, не меняет, то еще раз, какая разница?» Усмехнулся я. «Это ваша грызня, ваши личные проблемы. Я ожидала услышать это», — кивнула смерть. «И ответ на твой следующий вопрос. Да, это была я. Эстрид испытывала к тебе настоящие чувства, называемые любовью, но их больше нет и быть не может. Я отняла их у нее, ибо они могли помешать в исполнении плана. Существовал риск, что она сломается и наплюет на все задания, что я ей дала, а следом за ней сломался бы ты. Вот же ты», — болезненно поморщился я. «Я не могла поставить под угрозу проект, занявший многие сотни тысяч лет», — ответила на это смерть. «Иногда я бываю сентиментальной, объединяю судьбы разумных хотя бы в посмертии, но в этот раз это было невозможно. Просто смирись с этим». «Зачем тебе Эстрид?» — спросил я. «Неужели ты не в силах вернуть ее прямо сейчас?» «Я способна на это», — подтвердила смерть. «Но она нужна мне для целей, которые станут актуальны через 1000 лет. Ни раньше, ни позже. Ауралихов так тяжело создавать, генетика, нити судьбы. Она слишком ценна для меня. Думаешь, я обижаюсь?» — усмехнулся я. «Ты не обижаешься», — покачала смерть головой. «Ты зол, и это нормально». 21 октября 2034 года, Праведная Республика, Г. Душанбе, Президентский дворец. «Вот тут я и не живу», — показал я холл своего дворца. «Выбирай почти любые покои». «Ты почти живешь», — поправила меня смерть. «Совершенное сердце, что бьется у тебя в груди, делает твой статус слегка неопределенным. Ты скорее мертв, чем жив, но, в то же время, не мертв и не мертв. Это все терминология», — махнул я рукой. «Кто это?» — вышла в холл Карина. «Знакомься, это смерть», — представил я свою спутницу. «И я сейчас без шуток. Здравствуйте, Тихо поздоровалась Карина. «Здравствуй», — добродушно улыбнулась ей смерть. «Я тогда в гостиной побуду», — решила Карина и ушла обратно. «Вместе со смертью поднимаемся на четвертый этаж, где расположены покои. Хочешь узнать, что дальше?» — не спросила, но констатировала смерть. «Ага», — кивнул я. «Ничего», — вздохнула она. «Ты завершил великое делание, ты выполнил свою сверхзадачу, исполнил свое предназначение до конца. Хотя, есть одно дело, с которым ты можешь мне помочь». «Что за дело?» «Напрягся я. Я могу отложить это на неопределенный срок, но хотелось бы приступить пораньше», — произнесла смерть. «Это тело — идеальный сосуд для вынашивания нового сверхсущества, но другого совершенного существа нет во всей бесконечности миров. Зато есть почти совершенное ты. Хочешь, чтобы я тебя...» — начал я задавать вопрос. Я высказалась однозначно, усмехнулась смерть. «Идем». 22 октября 2034 года, Праведная Республика, Г. Душанбе, Президентский дворец. «Так, шерстяной ты гондон», — увидел я на экране Савола. «Во-первых, иди нахуй», — сказал он. «Во-вторых, большой вопрос, кто еще тут настоящий гондон?» Смотрю на него пристальным взглядом, а он отвечает на вызов. Около минуты пытаемся прожечь дыры в экранах. «Ладно, оставим это на чуть попозже», — решил я. «Мои условия следующие. Первое, вы прекращаете боевые действия и отводите свои войска обратно в собственные миры. Второе, вы передаете нам координаты всех человеческих миров, которые вы еще не успели уничтожить, а также впредь передаете нам координаты всех обнаруживаемых миров, в которых обитают люди. В дополнение к этому пункту вы передаете нам самую полную карту параллельных миров, когда-либо обнаруженных за всю историю существования протектората и организации до него». «Усвоил?» Савол недовольно прищурился, приоткрыл пасть, чтобы сказать что-то едкое, но сдержался. Поборов себя, он ответил: «Да». «Третье, по итогам войны учреждается Организация Объединенных Миров, надгосударственный орган, в который будут включаться все встреченные в бесконечных горизонтах цивилизованные миры», — продолжил я. «Нецивилизованные миры будут общими усилиями доводиться до цивилизованного уровня и включаться в АМ на правах равных членов». «Впитал?» «Да». «Четвертое, на миры протектората будет наложена контрибуция, предназначенная для возмещения понесенного ущерба и военных расходов», — озвучил я следующее условие. «Можешь не переживать, да подшерстка не разденем, но погибших мирных жителей и разрушенные города и села вы нам возместите». «Отстрелил?» «Да». «Пятое, контроль вооружений магического и немагического характера», — назвал я последнее условие. «При АМ будет учреждена комиссия магитех, главной задачей которой будет контроль над созданием и распространением оружия массового поражения. Постоянным председателем будет назначаемый Праведной Республикой представитель. Летающие крепости, кстати, входит в категорию оружия массового поражения магического происхождения». «Осознал?» «Да». «Вот и замечательно», — заулыбался я. «Но самое главное, верни мне, сука, Кирилла. Если узнаю, что с ним плохо обращались, выебу ваш вид до рождения расы кошкаличий». «Нормально я с ним обращался», — поморщился Савол. «Мы вынуждены принять твои условия. Под Душанбе отстраивают новый поселок городского типа, Джубга», — сообщил я ему. «Вот там мы и подпишем мирное соглашение. Конец связи». Закрываю ноутбук и передаю его Адаму. «Поздравляю с победой, повелитель», — улыбнулся тот. «Да, спасибо, спасибо», — ответил я и встал из-за стола. «А теперь прошу извинить, у меня дела». Выхожу из конференц-зала и поднимаюсь на четвертый этаж. «Привет», — встретила меня Карина у двери спальни. «Она ведь точно ушла?» «Ага», — ответил я, расслабляя свой фирменный красный галстук. «Как я понял, она больше не вернется, у него есть какие-то очень важные дела на просторах бесконечного горизонта». «Свое она уже получила, да». «Ну и слава богу», — вздохнула девушка. «Если честно, она меня пугала». «Это нормально», — ответил я на это и снял с себя рубашку. «Она — смерть, настоящая». «Тогда хорошо, что она не вернется», — улыбнулась Карина и помогла мне снять брюки. «У меня, кстати, кое-что есть для тебя». Она распахнула халат и соблазнительно выгнулась. 24 октября 2034 года, Праведная Республика, Г. Душанбе, Президентский дворец. Захар сел передо мной и упер здоровенные ручищи в мой письменный стол. «Я до сих пор не могу дать своей оценки произошедшему», — признался он. «Смерть настоящая, это немыслимо». «Ой, вот только не начинай, пожалуйста», — попросил я. то в существовании магии сомневаешься, то в смерть. Теперь я не сомневаюсь», — произнес Захар. «Но почему она нисколько не заинтересовалась мною? Ты ей в хер не уперся, вот почему», — усмехнулся я. «Ты не живой, не мертвый, никогда не был таковым, поэтому ей на тебя насрать. В ее поле мировоззрения тебя тупо нет. Без обид, но для нее ты просто программный код, в котором нет никакой ценности. Я могу это понять», — кивнул Захар. «Раз с этим мы разобрались, то что ты собираешься делать дальше? Существовать?» — пожал я плечами. «Я ей тоже, как оказалось, больше в хер не упираюсь. Буду заниматься управлением своей страной, потрахивать Карину, ну и возрождать землю, конечно же. Пора навести там порядок и восстановить цивилизацию, а то охуели совсем». «Кстати, об этом», — неуверенно заговорил Захар. «Хотя, неважно, что такое», — обеспокоился я. «Да неважно», — пренебрежительно махнул рукой Захар. «Потом расскажу». «Нет, выкладывай сейчас», — потребовал я. «Да забей», — попросил Захар. «Это точно не актуально, в данный момент». «Выкладывай», — нахмурил я брови. «Ты не хочешь этого знать», — покачал головой искусственный интеллект. «Я даже не знаю, о чем ты», — начал я раздражаться. «Рассказывай». «Уверен?» — спросил Захар. «Да», — ответил я. «В общем-то, это очень старая история», — начал Захар. «Есть такая космическая цивилизация, называемая мною центаврианцами. Следующие 10 минут он рассказывал мне, что творилось на Земле, пока я выживал, а затем и пребывал в небытии. Самое важное, что нужно всегда держать в голове, они прибудут примерно через 500-600 лет», — сообщил Захар. «Они движутся через холодный и пустой космос, чтобы уничтожить всю разумную жизнь на Земле. И чем больше сопротивления будет оказано, чем больше будет уничтожено центаврианцев, тем желаннее для них будет эта победа». «Ну ёб твою мать», — изрек я через минуту молчания по спокойной нежизни.